Им в Альфингеме пользовались только в часы пик. Полицейский в белой каске, поблескивающей в свете фар, застыл у контрольной доски светофора, прикрепленной к фонарному столбу. Хардинджер опустил боковое стекло и подозвал полицейского. «Старший инспектор Хардинджер из Лондона», — кратко представился он. «Не видели ли вы сегодня вечером голубой Ванден Плас Принцесс?» «Час назад, может, немного меньше». «Видел, сэр?» «Он ехал на желтый свет. Хорошо, что тут же загорелся красный. Я просвистел. Он остановился, проехав перекресток. Я спросил водителя, о чем он думал. Водитель объяснил, что задние покрышки плохо тормозят на мокрой дороге, хотя он и затормозил. Он не решился снова сильно тормозить, так как его дочь спала на заднем сиденье. Могла ушибиться от резкого торможения. Я взглянул на заднее сиденье, там действительно спала леди. Крепко спала. Даже наши голоса ее не разбудили. Около нее сидел еще один человек. Я его предупредил и махнул рукой. Он в нерешительности умолк. «Действительно», — взревел Хардинджер. «Теперь сообразили, разве нельзя отличить спящего от человека, которому приказали притвориться спящим, приставив к боку пистолет?» «Она продолжала спать», — съязвил он несчастный простофиля. «Я вас вышвырну со службы». «Да, сэр». Полицейский застыл истуканом, глядя поверх крыши ягуара. Настоящая копия гвардейца на параде, который вот-вот рухнет, но сохранит стойку смирно. «Прошу прощения, сэр». «Какой дорогой они поехали?» — спросил Хардинджер. «Лондонской, сэр», — деревянно ответил полицейский. «Не стоит надеяться на то, что вы запомнили номер», — с сарказмом сказал Хардинджер. «Хо 973, сэр». «Что? Хо 973. «Считайте себя восстановленным на службе», — прорычал Хардинджер, поднял окно дверцы, и мы вновь помчались. Сержант о чем-то тихо говорил в микрофон. Хардинджер произнес. «Я несколько грубо с ним обошелся, если бы он был внимательнее и заметил что-то неладное, то сообщил бы по рации, вместо того, чтобы играть кнопками светофора. Простите, Кевилл, что перебил вас». «Неважно, неважно», — сказал я, даже радуясь, что меня перебили, так как все отвлекавшее мысли от Мэри с направленным на нее пистолетом убийцы облегчало мое состояние. «Макдональд», — я говорил о Макдональде. «Падки на деньги, но хитрый, очень хитрый, иначе он так долго не продержался бы. Он знал, что похищение Батулинуса повлечет тщательное изучение личных дел всех работающих в лаборатории номер один. Уверен, Грегори никогда не упоминал о своем намерении похитить дьявольский микроб. Он знал, что все факты его жизни изложены в секретном досье. Он знал, что начальник охраны Дерри имеет это досье. Он сказал Грегори, что не может быть и речи о совместной работе, пока он не просмотрит картотеку. Макдональду не хотелось попасть, как кур в ощип, при расследовании. Так, Истон Дерри, то есть останки его, лежат сейчас в подвале, — тихо произнес шеф. «Да, это только мои предположения, но они довольно основательные. Вот так, Макдональд хотел добраться до картотеки, Грегори хотел знать комбинацию цифр двери в лаборатории номер один, которая была известна только Дерри и доктору Бакстеру. Думаю, они устроили приглашение Макдональдом Дерри к нему в дом, и едва тот вошел, уже мог считаться мертвецом. Грегори, вероятно, ждал, притаившись оружием в руках. Прежде всего, они забрали у него ключи от сейфа в доме Дерри. Там он держал картотеку. Начальник охраны обязан всегда носить ключи при себе. Затем они попытались заставить его назвать комбинацию цифр двери лаборатории. Во всяком случае, Грегори пытался. Представить не могу, чтобы это сделал Макдональд, хотя он наверняка слышал или видел происходившее. Возможно, Грегори и не безумец, но в некотором роде кровожадный психопат, человек с садистскими наклонностями. Видели, что он сделал с Дерри и миссис Турпин? Не упоминаю уж о своих ребрах и о повешенном Макдональде. И расстроил собственные планы, — глухо заметил Хардинджер. так пытал Дерри, что тот умер прежде, чем что-то сказал. Будет нетрудно установить личность такого преступника, этого уже Грегори. При таких методах он обязательно отыщется в картотеке преступников. Если послать отпечатки его пальцев и черепной индекс, то Интерпол узнает это через час. Он наклонился вперед и отдал приказание сержанту. «Да», — сказал я, — «здесь не будет трудностей, но сейчас это не так важно». Не добившись ничего от Дерри и убив его, Лже-Грегори пришлось искать иной путь проникновения в лабораторию номер один. Конечно, они обыскали дом Дерри. Уверен, что в его вещах они наткнулись на фотографию Дерри, когда он был шафером на моей свадьбе. Шеф тоже есть на снимке. Вот почему они похитили меня. Потом Мэри.